Наоборот, в апреле 1941 года в Советском Союзе тайно развернуто 5 воздушно-десантных корпусов. Все корпуса создаются в западных районах Советского Союза. Воздушно-десантные корпуса, помимо обычной десантной пехоты, имели довольно мощную артиллерию, даже батальоны легких плавающих танков. Все десантные корпуса создавались на таком расстоянии от границ, что их можно было выбрасывать на территориях противника без дополнительного перебазирования. Все корпуса вели интенсивную подготовку к предстоящему десантированию. Все корпуса были сосредоточены в лесах, вдали от посторонних взглядов. При этом 4-й и 5-й корпуса могли без перебазирования быть использованы против Германии, 3-й против Румынии, 1-й и 2-й могли быть без перебазирования использованы как против Германии, так и против Румынии, а также против Чехословакии или Австрии, чтобы перерезать в горах нефтяные магистрали из Румынии в Германию. 12 июня 1941 года в Красной армии создается управление воздушно-десантных войск, а в августе еще 5 воздушно-десантных корпусов. Надо отметить, что вторая серия десантных корпусов не была ответом на германское вторжение. В оборонительной войне использовать десантников в таких массах невозможно. Из всех корпусов второй серии ни один не принимал участие в войне по прямому назначению. Из первой серии по прямому назначению использовался один корпус один раз в ходе контрнаступления под Москвой. Надо добавить, что существовала еще и третья серия десантных корпусов, один из которых десантировался в 1943 году. 5 корпусов второй серии – это развитие Красной армии по инерции. Решение о развертывании корпусов было принято до германского вторжения, а потом, после нападения Гитлера, забот было столько, что решение просто забыли отменить. В любом случае парашюты, вооружение и сами десантники для второй серии десантных корпусов были подготовлены до германского вторжения. Помимо воздушно-десантных корпусов, бригад и полков в составе обычной советской пехоты формировалось довольно значительное число отдельных парашютно-десантных батальонов. Маршал Советского Союза Баграмян сообщает, например, что в 55-м стрелковом корпусе непосредственно на румынской границе в начале 1941 года шла интенсивная подготовка нескольких парашютно-десантных батальонов. Из описания Баграмяна и из других источников следует, что 55-й стрелковый корпус, а всего в Красной армии в этот момент было 62 стрелковых корпуса, был не исключением, а правилом. А кроме чисто парашютных подразделений, к переброске воздухом и десантированию посадочным способом на территорию противника готовились некоторые с виду обычные стрелковые дивизии. Пример. 21 июня 1941 года в ходе учений Сибирского военного округа целая стрелковая дивизия высаживалась посадочным способом в тылу условного противника. Сразу возникает вопрос, почему раньше подобные эксперименты и учения проводились только в европейской части страны, а тут вдруг проводятся в Сибири? А загадки нет. Войска Сибирского военного округа уже тайно превращены в 24-ю армию и готовятся к переброске на германскую границу. Перед погрузкой в эшелоны 24-я армия проводит заключительные маневры войск.